Я сидела там с растущим беспокойством, ожидая новостей от Энни. Ее все не было, и вызванная мною миссис Ноубл не могла сообщить ничего утешительного. Она выразила надежду, что никакого несчастья не случилось. Но когда по дороге несется вот такой Билли Джонс, можно ли быть в этом уверенным? Прибавила она. Ясное дело, что-то стряслось и задержало повозку, и значит Энни, Оукс и Блант заночевали где-нибудь в дороге. Вообразив, как все трое лежат в беспамятстве где-то на дороге, я стала просить ее послать кого-нибудь на розыски. Но она полагала это излишним, так как мистер Чалфонд, проезжая по дороге, не мог не заметить потерпевших, а значит, уже позаботился об их благополучии. Повторив еще раз свои утешения и заверив меня, что Энни и двое мужчин благополучно расположились где-нибудь в гостинице, она удалилась в свои апартаменты. После ее ухода я сколько могла тянула и не ложилась спать. Но нельзя было откладывать это до бесконечности, и в конце концов я медленно и неохотно проследовала в спальню, внушавшую мне какую-то особенную неприязнь. На несколько минут я задержалась в дверях, вглядываясь в мрак, едва рассеиваемый тусклым светом двух высоких свечей, стоявших на туалетном столике. Я знала, что двери, а их было четыре, вели в гардеробные или к шкафам, но не могла не думать о том, что эти самые шкафы и гардеробные, возможно, населены призраками, которые того и гляди появятся оттуда. Что касается роскошного ложа с плотно задернутым пологом, я бы не поручилась, что там никто не прячется. И тотчас меня пронзила мысль. В этой кровати скончалась моя предшественница. По правде говоря, не знаю, как я себя принудила войти и закрыть дверь. Помню только, что рухнула на диван и, скорчившись, ждала, пока бледная заря не заглянула робко в окно и не постучалась горничная. Наверное, я задремывала порой от усталости, но, кажется, не спала всю эту бесконечную ночь. Не отрывая глаз от полога кровати, длинного, доходившего до самого паркета, я судорожно сжимала резное деревянное изголовье дивана. Все мускулы были напряжены. В любую минуту я готова была вскочить и с криком убежать из этой комнаты. Кто еще? Какая невеста на свете провела таким же образом свою первую брачную ночь? Наутро я была бледнее привидения. И хорошо, что все мое время было так заполнено делами, что некогда было обращать внимание на многозначительные кивки и перешептывания окружающих, которые горничная не преминула оповестить, как молодая хозяйка провела ночь. Я получила записку, что повозка с багажом и в самом деле столкнулась с катафалком, промчавшимся мимо, без остановки, опрокинулась в канаву и потеряла колесо. Роберт Оукс отделался кровоподтеками и ссадинами. Моя бедная Энни сильно ушиблась при падении, а Джеймс Блант сломал себе руку. Все трое появились в полдень, кипя от возмущения. Вида не имели самый жалкий и нуждались в помощи. Я целый день готовилась к их появлению, потом устраивала, успокаивала, старалась обеспечить всем необходимым. Учитель и гувернантки, вернувшиеся после выходного, внушали не меньшее сочувствие, чем жертву столкновения с катафалком. Они объяснили, что оба старших мальчика находятся под безграничным влиянием Эммы, которую характеризовали так, что слова «упрямая», «своевольная» и «грубая» были самыми мягкими из сказанного. Они повторяли вновь и вновь, что их питомцы остались без присмотра, не по их вине. От мистера Чалфонта прибыла срочная записка. Он приказал предоставить детям полную свободу, чтобы они насладились ею в последний день, прежде чем попадут под мачехина иго. Сколько я не повторяла мистеру Гарланду и мисс Лефрой, что винить их в случившемся было бы несправедливо, это их не утешало. Они продолжали терзаться, ходили с вытянутыми лицами, что отнюдь не помогало мне воспрянуть духом. бесконечно тянувшийся день